11. Примечание. Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. Москва-Ленинград, 1935 год, страница 807. Оболенский – игрок. Есть предположение, что Шулер, располагавший большими средствами. Долг он взыскал с опеки над детьми и имуществом Пушкина. Конец примечания. Вексель. 1836 года, июня первого дня, я, ниже подписавшийся титулярный советник Александр Сергеев, сын Пушкин, занял у поручика князя Николая Николаевича Оболенского денег государственными ассигнациями 5000 рублей за указанные проценты сроком от вышеописанного числа впредь по 1 декабря сего же года, на которое и должен всю ту сумму сполна заплатить, а будь чего не заплачу, то волен он, князь Оболенский, просить о взыскании и поступлении по закону. К сему заемному письму титулярный советник Александр Сергеев сын Пушкин руку приложил. 12. Примечание. Там же страница 808. Конец примечания. Вексель. 1836 года, июня первого дня. Я, ниже подписавшийся титулярный советник Александр Сергеев сын Пушкин, занял у поручика Александра Николая Николаевича Оболенского денег государственными ассигнациями 3000 рублей за указанные проценты сроком от вышеписанного числа впредь по 1 декабря сего же года, на которое и должен всю ту сумму сполна заплатить. А будь чего не заплачу, то волен он, князь Оболенский, просить о взыскании и поступлении по законам. К сему заемному письму титулярный советник Александр Сергеев сын Пушкин руку приложил. 13. Примечание. Пушкин. Письма последних лет. 1834-37 годы. Страница 145. Ответ Пушкина на номер 22. Глава 2. Конец примечания. «Возвратись из Москвы. Нашел я у себя письмо ваше. Надеюсь, что квитанция из Московского совета вами уже получена. Оброка прибавлять не надобно. Если можно и выгодно Кистенева положить на пашню, то с Богом, но вряд ли это возможно будет. Батюшка намерен нынешний год побывать у вас, но вряд ли соберется. Жить же в Болдине, вероятно, не согласится. Если не останется он в Москве, то, думаю, поселится в Михайловском. Очень благодарен вам за ваше попечение о нашем имении. Знаю, что в прошлом году вы остановили батюшку в его намерении продать это имение и тем лишить, если не меня, то детей моих, последнего верного куска хлеба. Будьте уверены, что я никогда этого не забуду». Пушкин Пеньковскому, 14 июня 1836 года, Петербург. 14. Примечание. Пушкин. Письма последних лет. 1834-37 годы, страница 143. Долг Болтину и А. Лев Пушкин проиграл ему в карты 10 тысяч рублей в 1833 году. Плещеев требовал возвратить деньги, взятые ЛС у его дяди П.Н. Беклемишева. Долг Льва Николаю Ивановичу Павлищеву Пушкин заплатил еще в 1834 году. Гуд – варшавский виноторговец, которому Лев Пушкин задолжал в 1834-м за прощальный банкет, данный офицерам. Конец примечания. Вот тебе короткий расчет нашего предполагаемого раздела. 80 душ и 700 десятин земли в Псковской губернии стоят, полагая, 500 рублей за душу вместо обыкновенной цены 400 рублей. 40 тысяч рублей. Из оных выключается седьмая часть на отца 5714, да 14-я часть на сестру 2857. Итого 8571 минус. Отец наш отказался от своей части и предоставил ее сестре. На нашу часть остается разделить поровну 31429 рублей. На твою часть придется 15715 рублей. Прежде сентября месяца мы ничего не успеем сделать. Напиши, какие у тебя долги в Тифлисе, и если успеешь, то купи свои векселя, пока месть кредиторы твои не узнали о твоем наследстве. Из письма твоего к Николаю Ивановичу вижу, что ты ничего не знаешь о своих делах. Твой вексель, данный Болтину, мною куплен. Долг Плещееву заплачен, кроме 30 червонцев, о которых он писал ко мне, когда уже отказался я от управления нашим имением. Долг Николаю Ивановичу также заплачен. Из мелочных не заплачен долг Гута и некоторые другие, которые ты знаешь, говорит мне Николай Иванович. 3 июня. Мнение мое, эти 15 тысяч рассрочить тебе на 3 года. Ибо, вероятно, тебе деньги нужны, и ты на получение доходов с половины Михайловского согласиться не можешь. О положенном тебе отцом буду с ним говорить, хотя это, вероятно, ни к чему не поведет. Отдавая ему имение, я было выговорил для тебя независимые доходы с половины Кистенева, но, видно, отец переменил свои мысли. Я же ни за что не хочу более вмешиваться в управление или разорение имения отцовского». Пушкин, Л.С. Пушкину, 3 июня 1836 года, из Петербурга в Тифлис. 15. Примечание. Пушкин, полное собрание сочинений, тома 1, 17, Москва-Ленинград, 37, 59 годы. Том 16, страницы 134-135, конец примечания. Доверенность, Л.С. Пушкина. «Любезный брат Александр Сергеевич, после смерти матери нашей, статской советницы Надежды Осиповны Пушкиной, осталось Псковской губернии в Опаченском уезде принадлежавшее ей родовое имение, сельцо Михайловское, которое должно быть разделено между нами и родную сестрою нашей, коллежской советницей Павлещевой. Не имея возможности ехать из Грузии в Псковскую губернию для раздела сказанного имения, я прошу вас, любезный брат, при оном разделе подавать вместо меня, куда следовать будет, за вашим подписом прошение составить и подписать раздельный акт, принять имение в полное ваше распоряжение и, если заблагорассудите, заложить или продать оное. Впоследствии сего уполномочиваю вас выдавать на то имение, купчие крепости, закладные и дарственные записи, и везде вместо меня расписываться словом во всем до упомянутого имения, касающемуся действовать точно, как бы я сам действовал, в чем я вам или кому от вас поверено будет, верю, и в том, что вы учините, спорить и прикословить не буду. С душевной преданностью остаюсь вас, любящий брат, Лев Сергеев, сын Пушкин, отставной капитан и кавалер, город Тифлис, июня 2 дня 1836 года. Сия доверенность принадлежит двора Его Императорского Величества камер-юнкеру Александру Сергеевичу Пушкину. 15 А. Примечание. Там же, том 16, страницы 134-135. Конец примечания. Вот тебе и доверенность. Закладывается или продается Михайловское, не знаю, да и дела мне до этого нет, были бы деньги, а ты мне их обещаешь, чего же лучше? Ты советуешь мне купить векселя тифлисские? Во-первых, у меня, слава богу, их нет, а во-вторых, хотя бы и были, то не было бы возможности купить их, потому что что-ничто есть ничто, и из ничего ничего не выходит». Что касается до моих здешних долгов, то они простираются до 2000 за квартиру. И стол – главное. Ведь я живу, по милости отца, в долгу, так тут расчеты плохи. Кланяйся Наталье Николаевне и всему твоему племени. Л.С. Пушкин Пушкину. Первое число июля 1836 года. Из Тифлиса в Петербург. 16. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений в 17 томах. Москва-Ленинград, 1937-1959 год, том 16, со страницы 130 по 133. Не мудрено, что Пушкин не дочитывал писем Павлищева до конца и просил Соболевского делать резюме их. Конец примечания. «Я ехал сюда предубежденный в пользу управителя. С этим предубеждением я принялся на досуге рассматривать его приходорасходные книги, и вот что оказалось. Имейте терпение прочитать все со вниманием. Я трудился больше для вас, нежели для себя. Речь идет здесь только о последних 18 месяцах, которые управитель провел здесь один без господ. Первая — рожь. Посев 30 четвертей, умолот 144. Следовательно, сам 4. Умолот самый жалкий, не говорю о соседах, у которых намолочено от 7 до 12 зерен. Сами крестьяне наши у себя собрали от 5 до 8. По биркам рижника оказалось в умолоте 159 четвертей, да нагребло, утаено 9. Итого 168, следовательно, украдено 24 четверти. Продано 44 в сложности по 22 рубля, тогда как у других и везде цена была от 26 до 30 рублей. Итак, на цене украдено 220 рублей, да на зерне 24 четверти или 600 рублей, а всего на ржи украдено 820 рублей. Второе жито. Посев 10, умолот 35 четвертей, то есть сам 31,5. Против других очень дурно, да и тут по биркам недостачи 2 четверти. Оставшееся в амбаре жито, которое выдавалось дворовым в месячину, пополам с мекиной, поэтому на месячине украдено 4 четверти, да на умолоте и гребле 21,4 четверти, итого 61,4 четверти четвертей, что по его же управителя ценам 19 рублей, составит 118 рублей. Третье – овес. Посеяно 41 четверть, а собрано 62, то есть сам 11,5. Урожай был плохой, однако и мужик иной намолотил от 2 до 3 зерен, не говорю опять о соседах, где пропорция вдвое. С бирками верно, а растрата произошла от слишком поздней уборки. Убыток до 60 четвертей, что по прошлогодней цене дало бы 700 рублей. Четвертая греча. С 6 четверяков собрано только 11,5 четверти. Весьма дурно. Утаенные 11,5 четверти съедены управителем, ибо теперь в доме ни зерна. Пятая горох. Посеяно 11,5 четвертей, а собрано 61,5. Есть грех, да неважный. Шестое лен. Что посеяно, то и собрано, то есть 1 четверть, 5 четверяков. Намято только 4 берковца. По урожаю, отличному в прошлом году у всех без изъятия, с четверти намять надо было до 4 берковцев, поэтому украдено 2. Но вот что из рук вон, продано 3 берковца по 25 рублей. Цена во всем околотке и по Псковской губернии была от 65 до 75 рублей. Наши мужики продавали свой не ниже 65. В прошлые годы цена бывала и по 120 рублей. Каково же? На одной продаже украдено слишком 150 рублей. Седьмое – сено. Прошу прислушаться. Накошено из 1 января 1835 года перевезено 8695 пудов. Все это израсходовано на корм скота, овец и лошадей в 10 зимних месяцев, и еще прикуплено 20 пудов. Ужасно. При самой щедрой даче по полпуда в сутки нельзя было истравить на 5 лошадей больше 750 пудов. Скотина же, по всем справкам и очным ставкам, не видала сена больше 2 вазов, а овцы – больше 2 недель, в доказательство чего истреблена вся яровая и ржаная солома 2 лет. К тому же скот и овцы, несмотря на хороший подножный корм, еще худы и не выленили. Итак, отсчитав на них еще 750, самую щедрую рукою выходит недостача 7195 пудов. Если положить его, так как в нем половина болотного, по 30 копеек вместо 80, по которой сам управитель купил 20 пудов, то оказывается кражи 2150 рублей. Трудно поверить, а так точно говорят его книги, оправдываемые его молчанием. Поверит ли кто, чтобы управитель, имея 8000 пудов сена, стал покупать его пудами в городе при своих поездках, а это также записано по книгам? Восьмое масло. Всего в приходе в 18 месяцев выведено 9 пудов, от 20 дойных коров прошлого и 16 нынешнего. Дерзкое плутовство. Хорошая корова дает в год пуд масла. Положим, что его тощая давала 0,5 пуда. И тут должно быть по крайней мере 18 пудов. Так по его же собственным ценам составит убытка 135 рублей. Девятое – птицы. На корм их 34 больших и 96 деток показано в год слишком 10 четвертей разного хлеба, что делает 224 рубля. А все-то они, по его же ценам, не стоят и 60 рублей. Они так худые в овшах, что я велел их откармливать, а для себя купил у Исака, отправленного уже в Болдино, курицу с цыплятами. И если разбирать каждую статью, то не было б письму моему конца. Довольно прибавить, что в холсте, пряже, шерсти, да в поборе с крестьян, гусей, кур, свиней, яиц, шерсти, пеньки и пуху я не досчитался больше половины. Обо всем этом составлены у меня подробные ведомости, из которых видно, что управитель в прошлом году батюшке дал 630 рублей, в расход вывел 720, а 3500 рублей украл. Воровство страшное, а от чего? От того, во-первых, что управитель вор, а во-вторых, что он, получая 300 рублей жалования и рублей на 260 разных припасов, по положению батюшки, не может прокормить этим себя, жену, 5 детей и 2 баб, которые у него в услужении из деревни. Да и что он за дурак тратить на это свое жалование? По простому деревенскому положению ему на хлеб месячину, на отопку 3 печей, на масло, свечи, бараны, птицы, на замен 2 баб и старосты, который сидит по-пустому и получает месячину, нужно без малого 1000 рублей». Денег этих в расходе показать он не смел, а, утаив их в приходе, запутался и открыл все свое воровство. Прибавьте к этому страшные порубки в лесах, особенно на Змеиной горе. От неимения караула более года при мне староста с Архипом поймали порубщика. Жалкое состояние строений, особенно птични, которая к зиме развалится, и скотного двора, нищенскую одежду дворни. Например, 5 фунтов в год льна на душу. Своевольный наряд в барщину, например, делать для него дрожки и прочее, получится полное понятие о нерадивом и плутовском управлении господина Рингеля. Я не мог скрыть свое негодование. Я призвал управителя и высказал или высчитал ему по книгам, так называю я какие-то бестолковые записки, и по пальцам все его проделки, обличающие и плутовство, и лень, и невежество. Он молчал и в заключение вымолвил: «Не погубите, не разглашайте». На вопрос мой, что заставило его идти на 560 рублей, отвечал он: «Крайность». После этого объяснения я не мог считать его доверенным лицом. С другой стороны, сообразив, что амбары пусты, что нет ни крупы, ни картофеля, ни гороху, что сена ни клока, а соломы ни стебля, что поэтому придется кому-нибудь из нас голодать, что управлять вшивыми птицами и паршивым скотом сумеет всякая баба, я ему отказал, в полной уверенности, что вы мне еще скажете спасибо за избавление вас от расчета с подобным плутом. После этого я сделал следующее. Хлеб в амбаре переменял и поручил старосте, сад с пчельником Архипу, птиц – птичнице, скот – скотнице под надзором Степаниды, по удою и старости по корму. Все это было 3-го дня. Вчера я успел землю, которая ходила в 75 рублей, отдать за 95. Другую, ходившую в 175 рублей, берут у меня за 245 и так далее. Работ в поле никаких нет, с Петрова дня начнут сенокос. О том, что и как делать вперед, я сообщу, если вам угодно будет мои соображения. Теперь же у меня голова ходит кругом. Но не от хозяйства, а от положения Ольги. Она больна, и очень больна с самого приезда. Кашель ужасный, и грудь болит. Сегодня лихорадочная дрожь, не знаю, что делать. Доктора она не хочет и не позволяет послать за ним. Потерплю еще день и увижу, что делать. Желаю вам здоровья с детками. Наталье Николаевне и сестрицам ее мое усерднейшее почтение. Преданный вам Павлищев. Павлищев Пушкину, 27 июня 1836 года, из Михайловского в Петербург. 17. Примечание. Пушкин. Письма последних лет, 1834-37 годы. Страница 148. Яковлев. Приятель Пушкина по карточной игре, унаследовавший огромное состояние. Еще в 1829 году Пушкин задолжал ему 6000 рублей. Яковлев уехал в Париж, куда звал и Пушкина. Появлялся в России наездами, в частности, в 1836 году. Долг, который долго тяготил Пушкина, был заплачен только опекой. Конец примечания. Любезный Иван Алексеевич, я так перед тобою виноват, что и не оправдываюсь. Деньги ко мне приходили и уходили между пальцами. Я платил чужие долги, выкупал чужие имения, а свои долги остались мне на шее. Крайне расстроенные дела сделали меня несостоятельным, и я принужден у тебя просить еще отсрочки до осени. Между тем поздравляю тебя с приездом. Где бы нам увидеться? Я в трауре и не езжу никуда. Но рад бы тебя встретить, хоть ты мой и взаимодавец. Надеюсь на твое слишком испытанное великодушие. Весь твой Пушкин. Пушкин Яковлеву, 9 июля 1836 года, Петербург.